Саша Степанова. Прихвостень. Все, что было, все, что помнила сама, смел котейка с подоконника хвостом. Янка Дягилева. Не надо, не надо скорую. Сейчас пройдет. Воды принесите. У кого-нибудь есть обычная вода? Сажайте ее сюда, в тень. Вокруг скамьи у музейной калитки столпились люди. Надежда Львовна, которая вела эту группу, притащила из будки кассира тетрадь регистрации и обмахивала ею несчастную женщину как веером. Та сидела, то оттягивая, то отпуская ворот цветастого платья. И тяжело дышала. «Жара», — шептались остальные. «Ну и жара». Вика и сама без конца бегала к роднику, чтобы освежиться. К счастью, ее экскурсии на сегодня закончились. Теперь можно было на озера и в воду, а после готовиться к купали. «Что случилось-то?» — шепотом спросила она Надежду Львовну, пока девочка лет 8, внучка упавшей женщины, гладила бабушку по румяной щеке. «Жара! Чего?» В полголоса ответила Надежда Львовна, создавая ветерок журналом. Возвращались уже. Все разбрелись, фотографировались с мельницей. Вдруг крик. Хорошо, вон те ребята подхватили ее и довели до лавки. Говорит, кота увидела. «Нашего кота? Порфирия?» Люди проверяли телефоны, благодарили за прогулку и выходили к своим машинам. До ближайшей трамвайной остановки полчаса пешком. Мало кто отваживался в такое пекло. «Давайте я вызову вам такси за счет музея», — решила Вика, когда из всей группы остались только бабушка с внучкой. Подумала, что эти-то как раз шли. Вот коты и мерещатся. «Не нужно, мы тут рядом, в СНТ». Тяжело поднявшись, женщина двинулась к воротам. Девочка подскочила было следом, но задержалась. Глянула снизу вверх голубыми глазами. Выпалила. «Я тоже его видела!» И побежала догонять бабку. «Да кого?» Надежда Львовна отнесла в будку журнал и сидела теперь внутри, подставив лицо под вентилятор. «Кота!» — повторила она монотонно. «С человеческими руками. За нашей мельницей. Вроде такого». Среди картин на стене будки действительно был похожий кот. И Вика об этом знала. И, услышав «кот с человеческими руками», сразу представила именно его. Упитанный серый котище сидит возле водяной мельницы на музейном склоне и указывает пальцем в подернутое тучами небо. Художники с мольбертами были частью музейной рутины. Приходили обычно с утра, платили по 200 рублей за вход и устраивались под деревьями. Кто напротив ступального колодца, кто возле малой, с почерневшими бревнами Покровской церкви XVII века из села Зеленого, или более внушительный, из старых ключищ, что стояло на холме за плотиной, запертая после пожара. Иногда дарили картины музейщицам. Эти пейзажи были здесь повсюду. Поморгав, Вика оторвалась от сказочного кота и перевела взгляд на разноцветные ленты, свисающие с березы. Ни одна не колышется. «Они билеты здесь покупали?» «Вообще мне на карту. Но женщина с внучкой, да. Наличкой через кассу». «Тогда понятно. Увидела и впечатлилась. Может, перевесим?» «Не буду я без Ларисы ничего перевешивать. Придет с обеда, обсудим». «Ты купаться собиралась?» «Беги, грозу обещали. Перед дождем душманит». «Да ладно». Вика присела на раскаленную лавку и открыла прогноз. «Действительно. Гроза со шквалистым ветром. А ведь еще утром ничего не было». «И мастеров наших с собой возьми. С ночи сидят, все доделывают. Пусть хоть кофе выпьют». Отмахиваясь длинной травинкой от мошкары, Вика побрела мимо дома Павловой, что стоял с распахнутыми настежь дверями к церквушке из села Зеленые. Местный кот Порфирий лизал свою обычную лапу, примостившись на бревенчатом станке для ковки лошадей. Вика потянулась к нему, чтобы погладить, но обычно дружелюбный Порфирий глянул ей за спину, вздыбил шерсть и с шипением метнулся в кусты. Вика тщательно осмотрелась. Правда, причин для такого кошачьего поведения не обнаружила. В той стороне стояли три музейных амбара, между которыми бродили посетители. Крикнула: «Можно заходить внутрь!» Некоторые любопытствовать отчего-то стеснялись, хотя после реставрации все объекты стали доступны для осмотра. Только церковь запаздывала. Именно туда, нырнув под красно-белую ленточку с надписью «Смена экспозиции», Вика сейчас и направилась. Внутри было темно, прохладно и тихо. Именно так, как нужно. Тишина, впрочем, настораживала. Куда они все подевались? Вика рассмотрела приоткрытый гроб, установленный прямо за дверью. Узкий какой! Она измерила руками ширину и приставила ладони к плечам. Ну да, тесновато. Однако неплохо они все здесь обустроили. Деревенские фотографии, венчальные венцы под стеклом, аналой. В полумраке Вика не сразу заметила неподвижного батюшку в сиреневой филоне и клобуке. Кашлянула, но тот не шевельнулся. Так и стоял, склонившись над чем-то в углу. «Еще и манекен притащили», — пробормотала она. Священник дернулся, разводя в стороны руки. Вика отскочила к дверям, задела крышку гроба, и та с грохотом повалилась со скамьи. Эхо гулко прокатилось по храмовой клети и затихло. «Паль, ну ты дурак!» — отчетливо произнесла в наступившей тишине Вика. «Прости». Приятель был доволен и даже не пытался этого скрыть. Пока снимал облачение, так и сиял всей своей монашеской физиономией. А ведь обычно ходил отрешенно мрачный, как есть монах, если бы не драные джинсы и молоток в заднем кармане. Молоток был там и сейчас. Вика зябко растерла предплечье. «Где остальные?» «На озерах давно». «А ты почему не пошел?» «Доделывал монтаж». Попинав деревянные козлы, служившие ограждением, Паль, кажется, остался доволен. Отложил молоток и жестом предложил Вике выйти на улицу первой. Будто в духовку шагнула, но снаружи внезапно стало легче. Непонятная дрожь, чем бы она ни была вызвана, ушла. У Надежды на экскурсии женщина в обморок упала. «Не впопад», — сказала Вика. Кот с руками померещился. Краем глаза она заметила, как Паль снимает футболку. Посетителей совсем не осталось. Неудивительно, самый зной. «И я его видел», — признался он серьезно. «Позавчера и прошлой ночью на мосту через плотину. Тимофей говорит, к пожару». «Какому еще пожару?» — ахнула Вика. Сразу же за воротами он закурил и молчал почти до самых озер. Вика взяла в кофейном ретро-вагончике лимонад. Пока ждала, рассматривала усыпанный отдыхающими берег. «Надо идти на первое, это долго, и нет там ни вагончиков с едой, ни деревянных настилов, которыми заменили осыпавшийся асфальт. Зато народу поменьше». Байки снова включился Паль, вкладывая ей в руку влажный пластиковый стакан. «Нам нельзя пожар, у нас дерево. Только отреставрировали же, и то не на все денег хватило. А вечером купала». Не сговариваясь, они обогнули поросшее ряской второе озеро, которые избегали даже самые отчаянные, и свернули под липы, где виднелась заброшка лодочной станции, изрисованная граффити и обугленная с торца. Пожар. Несуеверной Вике захотелось перекреститься. Тимофей, конечно, ненадежный свидетель. Вот только он работает в музее, сколько иные люди не живут. И говорит, что кот с руками появлялся здесь в 98-м и в 2002-м тоже. Когда горели дом Салтыкова и Большая Покровская церковь, сопоставила Вика и прищурилась. А руки ему, ну, коту, чтобы спичку подносить? «Возможно», — задумался Паль с несоответствующей шутки глубиной. «Возможно. Давай исходить из того, что я видел кота. Твоя дама с экскурсии видела кота. И на рисунке случайной художницы кот. А значит, он есть. Рисунок точный. Кот крупнее обычного, серый. И ручки, знаешь, не детские. А как у взрослого мужика, только маленькие. Мы про эти дома, которые сюда со всей области свозили, что вообще знаем? О чем ты туристам рассказываешь? Про быт, про то, как все сделано и для чего использовалось. Вот именно. О хозяевах. Хорошо, если имена и профессии. А чем, например, занималась по ночам в своей бане крестьянка Сутягина из деревни Яндовы? «Парилась», — пробормотала Вика. Спросила встревоженно. «Ты это к чему?» Но Паль уже спрыгнул на песок, на ходу стягивая джинсы. Вика тоже взялась за подол сарафана, радуясь, что с утра надела купальник, и вздрогнула. На миг ей показалось, что вслед за Палем, который без всплеска нырнул в воду, двигалась не одна, а две тени. Проклятая жара! Колдовство! Вот он на что намекал. Кот этот. Не просто так кот, а чей-то помощник. Среди музейных объектов значились две мельницы. Водяная и Толчия, Авин, три амбара, дом кузнеца Пашкова из села Перелаз и баня. Все собрано по деревням да селам и теперь стоит здесь. Колдуй не хочу. Правда, если и затесался один когда-то, насколько же крепкие его чары, если действуют даже после полной пересборки? Потому что из подлинного остались только сгоревшая Большая Покровская церковь и та самая изба кузнеца. На них реставрационного бюджета не хватило. Думая так, Вика переоделась в подсобке в длинное белое платье, повязала пояс и опустила на еще влажные волосы венок из листьев. К 6 часам начнут подъезжать посетители. Фолк-музыканты уже наигрывали звонкий пляс на открытой веранде чайной. В доме Павловой готовились плести венки, а на поляне у церкви исполнять с детьми обряд кормления кукушки и водить хороводы. Сама она в своем русальем платье собиралась рассказывать, как стемнеет, страшные истории на мельнице. А пока бродила вокруг, бормоча себе под нос, чтобы ничего не забыть, жевала бутерброд и поглядывала в небо. С грозой, похоже, обманули. Водяное колесо чуть слышно скрипнуло. Подобрав юбку, Вика заглянула под мельницу. Воды там, конечно, не было, только ручей, сочащийся с плотины, натаскал зеленоватые мути. Что-то шустро вскарабкалось вверх по лопастям, будто избегая взгляда. Само колесо было скрыто стенами и крышей. Отчего так, никто в точности не знал. И Вике пришлось взбежать по деревянной лесенке внутрь сруба. «Стой!» — крикнула она, когда серый комок метнулся на этот раз вниз и задержала дыхание, разглядев вцепившиеся в доску крошечные пальцы. «Я тебя не трону!» Шерстяная морда с прижатыми ушами, размером с две обычных, замерла прямо напротив ее лица. Хвост встопорщился. Задними кошачьими лапами существо отчаянно скребло по бревну. Внезапно Вике стало его жаль. «Ты зачем людей пугаешь?» — спросила она шепотом. «Тише, прихвостень!» — прошелестело в голове. «Тише? Так тебя зовут?» Кот чутко смотрел на нее огромными желтыми глазами. «Чей же ты прихвостень?» «Дарьин прихвостень». Спрыгнув с палати, кот обернул себя хвостом, как домашний питомец, и лизнул ладонь, должно быть, подцепил занозу. Вика хотела было бросить ему кругляш колбасы, но сдержалась, протянула по-человечески. Кот взял колбасу обеими руками и надкусил с краю. «Садись, я расскажу». Вика помедлила и все-таки села. Страха не было. Ей казалось, что она по-прежнему на пляже с Палем. Наслушалась, перегрелась, задремала. Но он обязательно будет рядом, если начнется кошмар. Жил-был кузнец. Жил-был в селе Перелаз Нижегородской губернии кузнец, который знался с нечистым. Кузнец захотел стать колдуном и продал свою душу. Взамен нечистый дал ему колдовскую силу и чертовых гвоздей числом 13, чтобы тот завязал их в заломы на 13 полях. Как сгубит 13 урожаев, начнет повелевать землей и людьми на той земле. Спортил кузнец одно поле, второе, пошел по деревням голод. А о том, кто колдует, люди не догадывались. Только родилась и выросла уже в Рябиновке Дарья, мельника дочь. А родилась она ведьмой. Поневоле начала Дарья колдовать. Да знала, что Бог ее простит, потому что ведьмой быть она не выбирала, хотя и портить, и подселять приходилось, но старалась, чтобы не часто. Прознали сельчане о Дарье и стали просить у ней защиты с урожаем. Дарья умела и залома найти, и сказать, что против них нужно сделать. Дело у кузнеца застопорилось. А вскоре и сам он себя выдал. Знаткая Дарья истопила в Перелазе печь осиновыми дровами и села ждать, кто золы просить придет. Тут кузнец пришел, и все поняли, кто колдун. Сильно побили тогда кузнеца. Он умирал, но не умер, потому что никто к нему не подходил и ничего от него не брал, чтобы колдовство не взять. Отлежался кузнец на печи, запугал соседей красным петухом, а и впрямь мог одним взглядом пожечь. Начал думать, как отомстить Дарье. Та тоже не дремала, истолкла порченное зерно, смолола в муку, испекла хлеб и накормила дворовую кошку. Не мылась, не молилась, весь срок за кошкой ходила, заговоры читала, пока кошка не принесла приплод. 5 простых котят и 1 с руками. Взяла Дарья своего прихвостня и на мельнице поселила. Говорила с ним, он отвечать начал, а как подрос, кузнецу отправила, чтобы прихвостень про чертовы гвозди вызнал. Прихвостень колдовство подглядел, забрался в дом кузнеца, гвозди из сундука схватил и убежал. Долго бродил по губернии, все по гвоздику разнес, позатыкивал то в амбар, то в авин, то в церкву под стреху. Как последний воткнул, занялось в груди кузнеца пламя. Жар такой, что кузнец по земле катался, выл и рубаху на себе рвал. Послал он со зла тот жар по ветру, до деревни Дарьи и Рябиновки. Полдеревни сгинуло вместе с Мельником, женой его и тремя сыновьями. Только Дарья из своей семьи осталась, потому что сидела в ту пору на водяной мельнице у речки Белбаш и ворожила, дождь насылала. Тем колдовская вражда и кончилась. Дарья при могилах, а кузнец все бродит, ищет чертовы гвозди, потому что без них его нечистый назад не берет. «Это что же такое, котик?» — надломленно произнесла Вика, не замечая, что давно гладит кота по спине. А тот не противится. Амбар, авин, церковь. «Наши?» И где-то здесь ходит бессмертный колдун, который ищет свои старые гвозди. Но у нас реставрация, новодел. Где были, там сыскал. Только один и остался. Да разве можно найти в доме единственный гвоздь? Нельзя, довольно мурлыкнуло в голове. Вот он их целиком и жжет. «Это ты гвозди спрятал! Верни ему обратно!» «Не могу вернуть!» «Не могу! Места подзабыл!» «Как остановить колдуна?» «Вика!» — стукнув в косяк, внутрь заглянула Надежда Львовна. «Ты чего тут репетируешь?» «Да-да, репетирую!» Вика широко распахнула юбку. «Уже бегу!» «Как мне узнать колдуна?» — зашептала она снова прижавшему уши коту, как только затих скрип ступеней. «Не могу же я прямо здесь осиновые дрова растопить!» «Ты веточку рябиновую сломай и встань с ней в церкви, будто бы со свечкой. Стой, дожди. Кто спиной к алтарю повернется, тот выходит и есть колдун». «Пойду». «Сиди пока тихо», — велела она и протянула второй кружок колбасы, «чтобы никто из гостей тебя не видел». А снаружи вовсю плясала, пела, вертелась купальское гулянье. Чьи-то теплые руки подхватили Вику и затянули в хоровод. Белые рубахи, красные сарафаны, зеленые ленты, в круг поляны и мельницы, мимо моста и запруды, алое солнце на траве, быстрее, быстрее! Возле ступального колодца она вырвалась из круга, смеясь сама, не зная чему, и побежала по тропинке к маленькой церкви. Не глядя, отломила ветку, сжала ее в пальцах. Ленточку ограждения сняли, и теперь внутри бродили посетители. Все еще посмеиваясь, Вика встала лицом к амвону. Поначалу на нее косились, ожидая действия, но вскоре поняли, что ничего не предвидится, и вернулись к экспозиции. Парень с девушкой, пожилая пара, семья с детьми, несколько подруг. Яркий закат на миг пробился сквозь зарешеченные оконца. Вика прикрыла глаза, а когда убрала руку, на нее с улыбкой смотрел колдун. Он стоял спиной к алтарю, и две длинные черные тени тянулись от его ног к Вике. «Ты!» — выдохнула она. Паль наклонился, подобрал из-под лавки молоток и стремительно вышел. Вика бросилась следом. На крыльце столкнулась с плотником из бригады. Стариком Тимофеем крикнула: «Где Паль?» «Какой Паль?» — отозвался тот, разглядывая гроб. «Реставратор! Он с вами 3 года работает!» «Да не было таких никогда!» Тут грохотнуло, покатилось. С запада наползали тучи. Хоровод рассыпался. Все спешили укрыться в доме Павловой. Ветер гнул деревья, шелест листьев заглушал даже далекие раскаты грома. «Догадалась. Прихвостень научил». Вика отбросила изломанную ветку и обернулась. они остались на поляне совсем одни. «Это шутка, да? Купальское гулянье. Чёртовы гвозди, колдун, кот с руками. Я тебя знаю. Я же давно тебя знаю». «Как меня зовут?» Вика запнулась. «Паль». Так он представился, когда она впервые пришла посмотреть, как разбирают старую мельницу. Вика тогда поразилась бережности, с которой он обращался с деревом, не предназначенным для сохранения. Каждый фрагмент гладил, прощаясь. Нет, не прощаясь, будто разыскивал что-то. Вечно один, хоть и говорит, что работает в бригаде. А вот с бригадой она ни разу его не видела. Венок слетел с головы и покатился по ветру, кувыркаясь. «Гришка Пашков, кузнец с перелаза», — произнес Паль отчетливо. Крутанул в руке молоток. «Айда венчаться!» Он должен был уберечь ее от кошмара, а не сам становиться кошмаром. Хоть бы кто вышел, вмешался, ведь они здесь, неподалеку. В нарядном, как пряник, доме Павловой мягко засветились окна, скрипнула и захлопнулась дверь. Вцепившись в платье, Вика едва поспевала. Паль тащил ее обратно к малой церкви. «Не надейся, никто тебе не поможет», — издевательски заключил он, прежде чем втолкнуть ее внутрь. «Они все про тебя забыли!» «Тише!» — мысленно всхлипнула Вика. «Тише! Где ты?» Но прихвостень не отзывался. Паль тем временем взмахом молотка расколотил витрину, в которой хранились венчальные венцы. Вложил один, крошечный и хрупкий, в трясущиеся Викины пальцы, другой поднял над ее головой. «Для чего это?» Он смотрел невероятно знакомыми глазами и будто снова стал прежним, тем, кто увлеченно рассказывал об устройстве мельницы, печи, о вина, амбара, тем, кого она встречала почти каждый день с тех пор, как началась реставрация. Тихий, вежливый, умный. Он всегда был здесь. Иногда соглашался прогуляться вокруг озер, провожал к машине. В том-то и дело, что он был только здесь. «Страшно умирать одному». «Ты поэтому рассказал мне про кота, чтобы я обо всем узнала?» «Я сегодня отыщу последний гвоздь и умру». «Уже и не надеялся. А ты пришла, заговорила со мной. Ты меня через это при себе оставила. Если бы промолчала, мимо прошла, я бы ни к тебе, ни к этим домам не смел приблизиться. А так нашел, почти все нашел». «Какие холодные у тебя руки. Не бойся, я ничего тебе не сделаю. Я и сам тебя боюсь. Возьми венец. Держи вот так». Он стоял теперь совсем близко. Пах ольховой щепой, липовым цветом после дождя, речной водой, дымом. Ничего человеческого не было в этом запахе и в нем самом, когда он, чуть склонив голову, легко коснулся губами ее губ. Обожгло. Вика дернулась от боли. «Все, что было мое, теперь твое. Спасибо тебе». «Отступись от девки, колдун. Я вспомнил, где спрятал последний. Я отдам». «Приручила ты, смотрю, Дарьиного прихвостня», — подмигнул Паль и вышел вслед за мелькнувшим в дверях серым хвостом. Вика осталась. Внутри разливалось ровное и ясное тепло. И оно прогоняло страх. Страх привычный, родной, ставший уже ее частью. Что зарплаты экскурсовода не хватит даже на бензин, что, как пророчила мама, она так никого и не встретит, потому что в своих этнографических экспедициях общается только со стариками, а в музее деревянного зодчества к ней приходят пары с детьми или одинокие женщины. Страх за родителей, за будущий день, каждое сказанное, прочитанное и услышанное слово. Легко шагнув на крыльцо, Вика впервые по-настоящему вдохнула, с удовольствием подставила лоб и щеки первым мелким каплям дождя. Можно было бы сбежать, сесть в машину, оставить, забыть все это. Но она в точности знала, что делать. Впервые. «Прямо тут в Малицу и забил», — мурлыкнул в голове Тишин голосок. Отбросив ногой разбитый замок, Вика ступила в избу кузнеца, стоявшую запертой последние десяток лет. «В моем собственном доме», — усмехнулся Паль. «Хитро тебя Дарья выучила». «А ты ладно подстроил, чтобы все мои тайнички в одно место свезли». «Долго ждать пришлось, хотя времени у меня была целая вечность». «Кончилась твоя вечность, колдун. Помирать пора». Хрустнул выдранный из гнилой древесины гвоздь. Заглянув в горницу, Вика разглядела в потемках тот самый гроб, опертый на две табуретки. В изголовье его, потирая ручки, вертелся огромный кот. Расстегнув поясную сумку, Паль извлек оттуда длинные ржавые гвозди, совсем на гвозди и не похожие. Протянул молоток, и кот принял его, держа наперевес. «Твоя правда, пора», — запросто согласился Паль, как ранее соглашался с Викой, когда она верно отвечала на какой-нибудь хитрый вопрос, и улегся в гроб. Приподнял над собой крышку, но внезапно заметил ее, спрятавшуюся за дверным косяком, и смотрел. Смотрел. «На мельницу беги. За мной сейчас явится тот, с кем ты повстречаться не хочешь. Дарья прощена, к ней он не сунется». «Уговор, колдун», — мявкнул прихвостень, и тот разом опустил голову. «Ну, теперь держись». Один за другим вогнал гвозди в крышку, утолкал молоток за печь и ловким прыжком взлетел на Викино плечо. «Бежим!» Трава хлестала ее по ногам, ветки цеплялись за волосы, ленты, развешанные в троицу на березе, сорвала порывом ветра и наперегонки потащила куда-то. Только Вика вскочила по деревянным отмосткам в мельницу, небо раскололось над их головами, горько потянуло гарью. «Нет», — прошептала она, глядя, как с крыши избы кузнеца поднимается дым. «Дождя месяц не было, трава сухая, тут все сгорит». «Режь, режь, тучи, режь», — заверещал кот. «Легко сказать, режь». Раскладной ножик остался в рюкзаке, рюкзак в подсобке. Сунувшись в мельничное нутро, Вика поискала глазами что-нибудь подходящее. «Серп хватай!» «Верно, зазубренный серп, чтобы напоминать о смежном ремесле, покачивался над мельничным макетом». Сдернув его с крючка, Вика выскочила наружу, махнула крест-накрест, да так, что старый серп вылетел из ее руки, описал дугу и воткнулся в землю. «Ай да ведьма! Сильна!» С неба ливануло. Бестолково прикрываясь зонтиками, к дому кузнеца бежали музейные работники. Дым посветлел, рассеялся, а потом иссяк вовсе. Из своего укрытия Вика наблюдала за суетой вокруг. Наконец, заметив ее, к мельнице метнулась Надежда Львовна. Она размахивала руками и кричала: «Молния прямо в конек ударила! Дождь спас!» А добравшись, уперлась ладонями в колени, пробормотала, задыхаясь: «Была б нам всем сейчас купала! Представляешь, кто-то замок сломал и гроб с выставки внутрь перетащил. Он там развалился. Одни доски валяются». «Пустой?» «Да уж пустой, слава богу. Глянь, пролила вроде». Выглянула она, держась за поясницу. Вика украдкой пошептала в кулак, и Надежда Львовна распрямила спину, хотя сама того не заметила. «Ты даром-то давай не разбазаривай!» — сварливо заворчал кошачий шепоток. «И вообще не радуйся! Ведьма и стала знать, скотину и урожай портить придется. Непогоду насылать, подселять икоту и всякую хворобу. А из-за избавления брать мзду большую и малую, чем придется». «Вот скотину я портить отказываюсь», — отозвалась Вика. «А с остальным потом разберемся». Прикрыв глаза, она слушала, как шумит в переполненной запруде, как потрескивает подточенная ручьями ветхая плотина, и, ощутив нетерпение воды, вскинула руки, помогая ей проложить новый путь. Проломив преграду, поток хлынул через сухое русло, ударил в лопасти, и смазанное свежее колесо крутанулось раз, другой, завертелись жернова, дрогнула ожившая мельница. «Ай да ведьма! Сильна!» Ей не хотелось никого встречать на озере сегодня вечером. Так и вышло. Совпадение это или еще одна привилегия, Вика не знала. Прихвостень выбрался на берег из рюкзака, в котором она вынесла его из музея, и, помогая себе руками, приводил в порядок шерсть. Вика сняла с головы венок, закрепила в переплетенных стеблях свечу, щелчком пальцев разожгла огонь и смотрела, как крошечное пламя, разгораясь среди цветов и листьев, отражается в золотистых глазах ее нового помощника. «Удивительно», — сказала она, — «я как будто знаю одновременно очень много и совсем ничего, но меня это нисколько не волнует». «Ведьмина доля. Тужишь о нем?» Вика сжала губы, глянула на песок, где еще сохранились их с Палем следы. «Мы теперь будем с тобой жить. Бабушкина квартира не мельница, конечно, но ничего, поместимся. Надо соседке помочь. У нее муж запойный, родителям еще, сестре в Москве с работой. Тут гончарную мастерскую открыть, в приюте поволонтерить. Быстро всех по домам пристроим, да?» «Да». Подойдя к воде, она опустила венок и толкнула его от берега прочь. Огонек забился, но не погас, только все плыл вопреки течению, будто кто тащил венок прямо на середину озера. Наконец из глубины поднялся темный, с тиной в волосах колдун, задул свечу, надел венок и скрылся.